Деврен стал рассказывать про конституцию, которую в прошлом году ввел в Турции бывший великий визир Мидхат Паша. Было интересно. Вот поди же ты, дикая азиатская страна, а при парламенте. Не то, что Россия. Потом заспорили, какая парламентская система лучше. Маклафлин был за британскую, Девре, хоть и француз, за американскую. Соболев напирал на какую-то особенную, исконно русскую, дворянско-крестьянскую. Когда Варя потребовала избирательного права для женщин, ее дружно подняли на смех. Солдафон Соболев стал насмехаться. «Ох, Варвара Андреевна, вам, женщинам, только да и суфражировать. Ведь одних красавчиков дусик-пусик в парламент навыбираете. Доведись вашей сестре выбирать между Федором Михайловичем Достоевским и нашим ротмистром Зуровым, за кого голос отдадите, а? То-то!» «Господа, разве в парламент принудительно выбирают?» — встревожился гусар, и все развеселились еще пуще. Тщетно Варя толковала про равные права и американскую территорию Вайоминг, где женщинам дозволено голосовать, и ничего ужасного с Вайомингом от этого не произошло. Никто ее слова всерьез не воспринимал. «А что же вы-то молчите?» — воззвала Варя к Фондорину, и тот отличился, сказав такое, что лучше бы уж помалкивал. «Я, Варвара Андреевна, вообще противник демократии», — сказал и покраснел. «Один человек изначально не равен другому, и тут уж ничего не поделаешь. Демократический принцип ущемляет в правах тех, кто умнее, талантливее, работоспособнее, ставит их в зависимость от тупой воли глупых, бездарных и ленивых, потому что таковых в обществе всегда больше. Пусть наши с вами соотечественники сначала отучатся от свинства и заслужат право носить звание гражданина, а уж тогда можно будет и о парламенте подумать». От такого неслыханного заявления Варя растерялась, но на выручку пришел Девре. «И все же, если в стране избирательное право уже введено, — мягко сказал он, — разговор, конечно же, шел по-французски, — несправедливо обижать целую половину человечества, да к тому же еще и лучшую». Вспомнив эти замечательные слова, Варя улыбнулась, повернулась на бок и стала думать про Девре. Слава богу, Казанзаки наконец оставил человека в покое. Вольно ж было генералу Криденеру на основании какого-то интервью принимать стратегическое решение. Бедняжка Девре весь извелся, приставал к каждому встречному поперечному с объяснениями и оправданиями. Таким виноватым и несчастным он нравился Варе еще больше. Если раньше он казался ей немножко самовлюбленным, слишком уж привыкшим к всеобщему восхищению, и она нарочно держала дистанцию, то теперь нужда в этом отпала, и Варе стала вести себя с французом просто и ласково. Легкий он был человек, веселый, не то что Эраст Петрович, и ужасно много знал и про Турцию, и про Древний Восток, и про французскую историю. А куда только не бросала его жажда приключений. И как мило рассказывал он свои анекдоты, остроумно, живо, без малейшей рисовки. Варя обожала, когда Девре в ответ на какой-нибудь ее вопрос делал особенную паузу, интригующе улыбался и с таинственным видом говорил: «Ну, это целая история, мадмуазель». И в отличие от темнилы Фондорина, тут же эту историю рассказывал. Чаще всего истории были смешные, иногда страшные. Одну Варя запомнила особенно хорошо. «Вот вы, мадмуазель Варя, ругаете азиатов за пренебрежение к человеческой жизни, и правильно делаете. Речь зашла о зверствах башибузуков. Но ведь это дикари, варвары, в своем развитии очень недалеко ушедшие от каких-нибудь тигров или крокодилов. А я опишу вам сцену, которую наблюдал в самой цивилизованной из стран, Англии. О, это целая история. Британцы настолько ценят человеческую жизнь, что худшим из грехов почитают самоубийство и за попытку наложить на себя руки карают смертной казнью. На Востоке до такого пока не додумались. Несколько лет назад, когда я находился в Лондоне, в тамошней тюрьме должны были повесить заключенного. Он совершил страшное преступление, каким-то образом раздобыл бритву, попытался перерезать себе горло и даже частично в этом преуспел, но был вовремя спасен тюремным врачом. Меня потрясла логика судьи, и я решил, что непременно должен видеть экзекуцию собственными глазами. Использовал свои связи, раздобыл пропуск на казнь и не был разочарован. Осужденный повредил себе голосовые связки и мог только сипеть, поэтому обошлись без последнего слова. Довольно долго припирались с врачом, который заявил, что вешать этого человека нельзя, разрез разойдется, и повешенный сможет дышать прямо через трахею. Прокурор и начальник тюрьмы посовещались и велели палачу приступать. Но врач оказался прав. Под давлением петли рана немедленно раскрылась, и болтающийся на веревке начал со страшным свистом всасывать воздух. Он висел 5, 10, 15 минут и не умирал. Только лицо наливалось синим.